Глава 5. Входная дверь хрущевки, обитая драным коричневым дерматином. Алюминиевый номер 33. Кнопка звонка. С них нажал ее и долго держал, слушая, как внутри мертво щебечет электронная птица, пока дверь не открыл масластый, коротко стриженный подросток жуликоватого вида. Он шмыгнул носом и уставился на Снифа мелкими глазками. «Взрослый есть дома?» Непроизвольно вырвался у Снифа. «Чего?» – насупился индивидуум, соображая. «Соберись», – скомандовался Сниф. «Уже наговорился до драки. Тут надо аккуратно». Он нащупал языком сломанный упорём зуб и постарался придать интонациям оттенок вежливости. «Мне нужен зануда. Я от Голованова». Подросток глядел Сниф с ног до головы и молча отступил в углу квартиры, открывая дверь пошире. Сниф шагнул следом за ним. Подросток повел его на кухню, кивнул на старый табурет, углы которого были словно отгрызены. В раковине громоздилась немытая посуда, на столе батарея пустых бутылок от водки и пива, на треснувшей тарелке одиноко млел соленый помидор. Сниф покорно сел. Подросток посмотрел на него, сунул в рот помидор, шумно зачавкал, проглотил. «Ну, я зануда. Чё хотел-то?» Сниф так и застыл, пытаясь осознать сей факт. А факт был чудовищно неприятен. Вот это, возможно, несовершеннолетнее существо, по словам Голованова, его единственно возможный проводник в зону. Поскольку существо это чего-то там Голованова задолжало и почему-то ему доверяло более других сталкеров. «Не хотелось тебя с занудой посылать», – сказал Голованов давеча, – «но сталкер далеко не самый плохой и мужик вроде довольно честный, без лишнего говнеца». И вот мужик сидел перед Снифом и жрал помидор, без лишнего говнеца. «Молчать будем?» – неприязненно спросил он, насупился и явно собрался Сниф проводить обратно к двери. Точнее, за дверь. «Так чё? Мне надо в зону. Как можно скорее. Мне нужен проводник». А Голованов сказал: «Ты, вы, сколько?» Глазки зануда загорелись жадными огоньками, и Сниф малость подуспокоился. Даже чуточку расслабился. «Ну, выглядит этот зануда, как жертва пубертата. И что? Мало ли людей, которые с виду неприятные, а на деле вполне себе профессионалы. Вон компьютерный гений, например. Такие же прыщавенькие рожи, очечки старомодные, волосы немытые, до задницы свисают. Или, чтобы далеко не ходить, лучший снайпер у них в отряде. Костя Зубкин. Дурак дураком, а стрелок от бога». Сниф назвал сумму. Зануда сморщился, закатил глазки, зашевелил губами. Сниф слегка беспокоился. Мало, что ли? Но больше у него все равно не было, а зануда не выглядел зажравшимся сталкером, которому не хватает чуть-чуть до покупки виллы на острове Санторини. «У меня брат там», – начал было Сниф, но оборвал себя, потому что зануда скорчил мерзкую рожу и весь мелко затряс, хихикая. «Да только Сурика ты еще не знаешь, что у тебя брат там. Ладно, деньги давай, давай, давай, 100% предоплата». Сниф не пошевелился, демонстративно сложил руки на груди. Зануда противно вздернул верхнюю губу и неожиданно пошел на попятный. «Ладно, половину тогда. Снарягу ж тебе надо добыть». «Нет? Чё, за бесплатно, что ли?» Сниф кивнул и полез во внутренний карман куртки. Зануда следил цепким взглядом и нетерпеливо шевелил пальчиками. По-другому Сниф бы их не смог назвать. У зануды были именно пальчики. Тоненькие, красноватые и шершавые с обкусными ногтями. И руки с цыпками. Сниф почему-то вспомнил располовиненную крысиную гадину из последнего рейда метрополитене и его передернуло. «Стальное по возвращении. И хабар весь мне», – торопливо добавил зануда, дважды пересчитав деньги. Снифу это было вообще до лампочки, он не за хабаром в зону шел. «Забирай». «Во, тебя звать-то как? Сергей». «А ты погоняло назови». «А, Сниф». «Ничего так погоняло», – оценил зануда и протянул лапку. Сниф ее осторожно пожал, почувствовав, что обладатель лапки довольно жилист, и не сказать, что слаб. Потом зануда велел ждать ее в гостиничном номере и вытолкал за дверь.